Хорошо, я тебе сейчас кину свой профиль, там, где я работаю. Там, чтобы я могла тебе добавить виртик, тебе нужно зарегистрироваться. Там по времени буквально минуту займет, и это бесплатно. Там ничего подтверждать не нужно, просто зарегистрируйся и скинь мне сюда свой ник. И я уже добавлю тебя к себе в комнату. Все, жду ник.